Гарантирую, я все удалю, как только тебе отправлю. За собой я почистил, кстати, не удивлен. Сделка, мы договорились, глава 12. Вот почему, как только ты появляешься, так сразу начинаются проблемы. Ты одна большая ходячая проблема. Ты еще скажи, что я твоя ходячая головная боль. Так и есть, неправда. Я тебе обещал тогда, что ты полысеешь, а ты все никак не лысеешь, но я же очень стараюсь. Как только ты вернулся, сразу началось, так что скоро точно полысею. Опять неправда, началось у тебя еще раньше, когда меня еще не было, иначе ты бы не стал обращаться ко мне за помощью. Все равно ты во всем виноват. Наговариваешь ты на меня, я искренне стараюсь и тебе помогаю. Так что насчет сделки, номера имплантов у тебя есть? Есть, но я тебе больше скажу, я выяснил все о них. Кому они принадлежали? Нет, это я не выяснял. Мне это не интересно. Я выяснил, для чего они предназначены. Это меня не интересует. У меня нет таких возможностей, как у тебя. И потом хватит тянуть резину. Решай, согласен ты на сделку или нет. Согласен. Хочу услышать от тебя слова. Под протокол сделка. Под протокол сделка. Вот это другой разговор. Отправляю тогда все туда, куда видео отправил. Давай, там много. Это хорошо. Почти целый час я пересылал ему данные и наблюдал за начальником СБ. Его постоянно отвлекали, в эти моменты звук с картинкой пропадали, но потом он появлялся вновь. Я отправил все, что там было, и запустил удаление. Вижу. Знаешь, что это? Нет, я не разбираюсь в этом, и мне не интересно. Хочешь сказать, что я продешевил? Даже не знаю, стоишь ты столько или нет. Я бесценен, особенно для тебя. От старости ты точно не умрешь. Переплюнь, накаркаешь еще. Ни в кого мне здесь плевать. У тебя там адмирал есть и его замы. Так что главное хорошо прицелиться. Ладно, шутки в сторону. Когда я получу информацию, потребуется время для сбора. Понимаю, тогда жду информацию. Там же, куда я тебе все отправил. Договорились. Скажи своей секретарше, чтобы соединяла меня с тобой. У тебя есть мой прямой контакт. Вызывай напрямую. Только когда он отключился, я расслабился. По его лицу всегда было сложно что-то прочитать, но как псион я почувствовал, что когда он получил от меня информацию, он ею заинтересовался. Теперь все было гораздо проще с аграфами, и искать меня им уже не имело смысла. Информация ушла в СБ. Была, конечно, опасность, что СБ сделает вид, что про данные ничего не знает, но запись этого разговора у меня есть. Сами данные я тоже не стал удалять, оставил их для подстраховки. Достаточно вот только этого всего, что задумался, спросила Мила, когда зашла в кают-компанию. Слил всю информацию начальнику СБ. Сейчас думаю, достаточно этого или нет. Тебя аграфы искать будут, а не СБ. Какой смысл сейчас меня искать, когда информация ушла в СБ? Они этого не знают. Вот об этом я и думаю. Я заключил с СБ сделку, информация за информацию. Что за информацию ты запросил? О нашей потеряшке. Вряд ли они что-то тебе дадут. Даже если не дадут, от информации я избавился, а это главное. Они могут подставить тебя, как будто это ты их захватил. У меня все записи есть. Начальник СБ тоже не хотел вначале соглашаться на сделку, но потом почему-то передумал. Посмотрим, что из этого получится. Запищал планшет на столе. Вызов был от Ланы. Привет еще раз. Мила где? Рядом сидит. Отдал планшет ей. Мила, как самочувствие? Все в порядке. Все теперь работает без проблем. Здесь такое дело. Со мной связался начальник СБ и засекретил все. Не поняла, что он засекретил. Все данные по операциям вам. Не представляю, откуда он узнал. Это Алекс с ним договорился и передал данные. Тогда понятно. Вообще-то я ему ничего не говорил про это. Значит, сам просчитал, ответила Лана. Не переживай, все в порядке. Раз так, тогда нет проблем. Лана, мы с тобой договоримся по разгону, мне две базы учить нужно. Конечно, Мила, это совсем не проблема. Лана, скажи, а как активировать имплант силы? Вмешался я в их разговор. Ты уже вскрыл его? Да. Лучше всего это сделать в капсуле. Тебе сутки после этого плохо будет? В это время будет проходить перестройка организма. Тогда это потом. Когда будет нужно, вызывайте. Конечно. Она отключилась, а Мила вопросительно посмотрела на меня. Думаю, пора отсюда улетать. Эти аварцы уже два раза приходили к Ангару. Согласна. Пора улетать отсюда. Тогда дай объявление на продажу капсул снова. Зачем? Мы же улетаем. Отвлекающий маневр. Пускай думают, что мы остаемся, чтобы продать капсулы. Настрой его так, чтобы оно через пару часов само снялось. Сделала. Знаешь еще что? Оставь письмо отцу о том, что мы полетели на Нарида с автоматической отправкой через 2-3 месяца. Чтобы он знал, где тебя искать. Только не с официального почтового ящика, а с того, что я зарегистрировал для тебя. Сделаю. Тогда можно вылетать. Система СГИ 6 789 545 487 5 дней спустя. Челнок вышел на самом краю системы и висел на месте. Мы с Милой внимательно наблюдали за данными радара. Этот радар меня впечатлил. Еще, когда мы вылетели из ангара станции, он показал все объекты на карте системы, и его мощности хватало на всю систему. Даже самые новые флотские радары были на такое не способны. Предыдущая система была большой, а эта была средней по размеру. Судя по всему, для радара и минные поля не были проблемой, он их отлично видел. Также он показал нам мусорщика, находящегося около одного из минных полей. Что он там делал, было непонятно. Мы вышли на юге системы, а мусорщик находился на севере-востоке системы и не мог видеть нас, поэтому спокойно продолжал заниматься своими делами. Может, вызовем его? Зачем? Поговорим. Они часто переквалифицируются в пиратов, а мы очень хороши для роли жертвы. Тебе везде пираты мерещатся. Здесь нейтральная система. Что это за мусорщик, ты не знаешь? Может, он аварец? Мы не полетим к нему? Нет. Я один раз тебя послушал, и началась война. Разговаривать с ним мы не будем. Зря. Он, наверное, многое знает об этой системе. Нам нечего о ней знать. У нас все есть на радаре. На нем ничего не понятно. Одни обломки. Как ты хотела. Здесь флота сражались и не один раз. Впрочем, и так понятно, что линкора здесь нет, как и пиратской станции. Кроме мусорщиков здесь нет активных радаров. Сам я долго настраивал разные режимы радара, Мила внимательно наблюдала за мной. Быстро стало понятно, что около орбиты планеты было сконцентрировано самое большое количество различных обломков. За самой планетой тянулся целый шлейф из обломков. Это не считая множества обломков различного размера между самой планетой и двумя ее соседками. Раньше у планеты было 6 спутников разного размера. Сейчас осталось только 2. Больше всего обломков было сосредоточено ближе к пятой планете. Видимо, недалеко от этой планеты шли основные бои. Но и между третьей и четвертой планетами их также хватало. Здесь же было много остатков минных полей, а точнее того, что от них осталось. Как правило, это были одинокие мины или небольшие группы мин. Остальные были уничтожены обломками кораблей. Подлететь к планете было можно. Вопрос был, нужно ли. Как-то мне совсем не хотелось на эту планету. Что скажешь, будем высаживаться? Конечно, мы что, зря летели? Ладно, полетели тогда. Направил челнок к планете. Думаешь, мы сможем на нее высадиться? Около нее столько обломков. К планете подлететь не проблема. Вопрос, что там делать? Все эти годы обломки космического мусора падали на планету. Вряд ли на планете что-то осталось живое. Из 6 лун остались только 2. Это значит, 4 луны упали на планету, и до сих пор этот обломкопад продолжается. Все, что планета захватывает своим притяжением и тянет за собой, рано или поздно окажется на планете. Нужно проверить. Нужно, но совсем не хочется. Что ему могло здесь понадобиться? Сама думаю над этим вопросом. Сесть на планету он не может. Может только спуститься на планету на ботах или на каком-то другом транспорте. Возможно, не все ценное вывезли оттуда. А что там может быть ценного? Откуда я знаю? Может, добывали на планете что-то? Незарегистрированный рудник? Запросто. Их хватает в ничейных системах. Возможно, часто в сводке по флоту проходило, что пираты напали на корабли в системе и захватили неизвестный рудник на астероиде. Вот только потом на карте смотришь, а в системе нет никаких рудников. Планета не астероид. Все гораздо сложнее. Согласен, посмотри, сколько здесь разных обломков. За что-то они бились в этой системе. За что умирали. Это было еще до нашего рождения. До планеты было лететь не так далеко. Она так же, как и мы, находилась в южной части системы. Оставив сбоку минные поля и обломки кораблей, вывел челнок на орбиту планеты и, сменив курс, полетел навстречу планете. На орбите планеты хватало обломков, которые отстали ее хвоста и вскоре должны были оказаться на планете. Здесь пришлось изрядно полавировать, но риск нарваться на случайную мину был совсем небольшим. Через несколько часов я подлетел к планете и завис недалеко от нее. Планета быстро вращалась вокруг своей оси. Сутки на планете были равны 18 часам. Радар показывал множество обломков различных кораблей, которые находились рядом с орбитой планеты. Среди них были обломки как транспортников и так боевых кораблей. Выделялось несколько крупных обломков линкоров и крейсеров, как аварских, так и аширских. Парочка обломков аварских минных тральщиков висела немного дальше. Несколько больших обломков мне не удалось опознать. Похоже, это были остатки кораблей мусорщиков. Большинство обломков было разграблено. «Мрачное местечко», — резюмировала Мила, рассматривая все эти обломки кораблей на панели. «Полностью с тобой согласен. Вылетаем на планету?» «Нет. Вначале нужно понять, где находились колонии. Думаешь, там мог кто-то выжить? Шансы есть всегда, но они небольшие. Пошли спать, нам нужно отдохнуть и выспаться. Здесь не опасно, и Скин предупредит меня, если будет опасное сближение с каким-нибудь обломком. Тогда пошли». Проснувшись, обнаружил, что я в кровати один, а Мила уже перебралась в кают-компанию. «Доброе утро», — сказал ей, когда сам перебрался туда. «Скорее добрый вечер, если считать по общему времени. У нас с тобой утро, значит сейчас утро. Чем занимаешься?» «Планету изучаю. Что там?» «Одна сплошная растительность. Есть реки и десяток больших озер. Нашла, где были колонии. Сложно сказать, вроде нашла два места, где они могли быть раньше. Только там тоже хватает растительности сейчас. Нужно спускаться и смотреть. Под этим зарослями можно скрыть все что угодно. Почему ты решила, что в этих местах были колонии?» Глава 13. Радар показывает в этих местах большое скопление металла. Это может быть большой обломок корабля или выход железной руды на поверхности. Слишком большие скопления для обломков. Нужно слетать и проверить. Дождемся, когда планета закончит вращение и Искин составит полную карту. Далеко места колоний друг от друга? Не очень. Посмотрел у Искина на ее отметки. Оба места находились недалеко от экватора. В этих местах лес было немного светлее, или мне так показалось. Мы находились не на орбите планеты, а на небольшом отдалении от нее, и точнее рассмотреть, что находиться в этих местах было сложно. Пока завтракал, разбирался с настройками аграфского скафандра. Решил лететь в нем. Мне повезло, что бывший владелец везде устанавливал один пароль. Пароль от имплантов и блока радара подошел к скафандру. Два женских скафандра были с другими паролями, и заниматься их взломом у меня пока не было времени. Скафандр категорически не хотел становиться моего размера. Только когда я нашел в настройках вид «Хуман» и установил его, он принял мои размеры и подогнался под них. Как только я его надел, он сразу уколол меня в палец и сообщил, что анализ ДНК взят и новый владелец зафиксирован. Начал разбираться в управлении, когда Искин сообщил, что карта составлена полностью. Мила была занята ее изучением, а я перебрался в пилотское кресло. С большой осторожностью залетел на летную палубу обломка аширского линкора и там посадил челнок, после чего отправил дроидов, и они немного приварили челнок к полулетной палубы, чтобы он никуда не сместился. Мила уже переоделась и ждала меня у абордажного бота. Погрузил одного технического дроида и одного абордажного. Второй абордажный дроид остался охранять челнок. Напоследок посмотрел, чем занимаются мусорщики. Они все так же находились на окраине системы и вроде не заметили нас. Впрочем, сейчас, в этом большом скоплении обломков обнаружить челнок было крайне сложно. Влетели в атмосферу планеты мы около Северного полюса, и я сразу пошел на снижение. Несколько раз видел падающие и сгорающие обломки разной величины и поэтому принял решение снизиться и лететь над лесом. Так было лучше видно и меньше шансов встречи с падающим обломком. Под нами расплескался сплошной океан зелени. Он умело скрывал, что находиться под ним. Радар челнока зафиксировал многочисленные места, где находился металл, но что это было, сложно сказать. Скорее всего, это были обломки кораблей. Мы летели на максимальной скорости к местам, которые Мила отметила на карте, и подлетали к первой отметке, когда Искин сообщил. «Внимание, боевая тревога», — сообщил Искин. «Из-за чего тревога?» «Зафиксирован взлет двух летательных аппаратов. Цели не опознаны. Мила к орудиям. Уже. Бот атакован. Повреждение силовой защиты -20%. Заработали орудия бота». Мила стреляла в ответ, а я заложил крутой вираж в попытке скинуть их с хвоста. Опыта маневрирования в атмосфере у меня не было, но я постоянно маневрировал. «Получил», — зло сказала Мила. «Зафиксировано повреждение вражеского объекта», — сообщил Искин. «Враждебный объект прекратил преследование. Внимание, фиксирую запуск ракет». «Мила, ракеты». «Вижу». Орудия челнока стреляли не переставая. Я заложил еще один крутой вираж. Мне удалось сбросить с хвоста одну ракету. Она или потеряла захват, или Мила ее достала. Это я не успел понять, потому что вторая ракета поразила челнок. Сильный удар потряс челнок. «Раск», — сообщил Искин и замолчал. Бот закрутила, автоматика отказала. Я пытался в ручном режиме стабилизировать полет. Мне это в какой-то момент удалось, но было уже поздно. Послышался хруст ломающихся деревьев, и челнок опять закрутило, что-то захрустело, после чего сработала автоматика и запустилась система экстренного торможения. Меня вдавило в кресло из-за перегрузки. Удар получился о землю не сильный. Бот подскочил от удара, снова ударился о землю, немного покрутился, двигаясь, упал и замер на месте. «Мила, ты как?» «Нормально». «Не ранена?» «Нет, вроде». «Что это было?» «Нас сбили». «Кто?» «Мне самому это очень интересно». «Что со вторым Бла?» «Не знаю, я его вроде немного зацепила напоследок. Первый я сбила, и он вроде упал, как и мы». «Думаешь, это Бла?» «Не чувствовал я там живого человека». «Что будем делать?» «Если этот Бла рядом, тогда не стоит пока выходить из бота». «Что с ботом?» «Не знаю», — Искин не отзывается. «Отказ двух двигателей из трех. Мы сели на аварийном комплекте. У нас дыра в боку». «Вижу. Абордажному дроиду, наверное, досталось. Он где-то там должен быть». «Он отзывается. Повреждений не дает, а вот технически дал два повреждения, но главное, что он работает». «Думаешь, лечебной капсуле досталось?» «Говорил я тебе, что не стоит ее брать. Мы пустые летели. Места полно. Почему не взять?» «Ладно, не буду спорить. Теперь поздно об этом думать. Нужно думать, как выбираться отсюда будем». «Что здесь думать? Выпусти абордажного дроида, пускай осмотрится. Умная какая». Искин не отзывается. «Как открыть багажное отделение?» «Что совсем?» «Совсем. Посмотри, что с ним. Он в багажном отсеке, а без технического дроида я не могу попасть в отсек. У меня инструмента с собой нет». «Тогда что делать?» «Выходите вручную открывать багажное отделение бота». «Тогда давай еще подождем. Ты жди, а я пока лечебную капсулу осмотрю и внутренние повреждения бота». «Осторожней там, не переживай». В металлической обшивке лечебной капсулы обнаружилось несколько осколочных пробоин. Крышка капсулы, к счастью, не пострадала, как и ее электронная начинка. Вся электронная начинка находилась на другом конце капсулы. Были повреждения у подъемного механизма крышки. Его заклинило с одной стороны, но это было поправимо. Технический дроид под моим контролем должен был все исправить, заварить пробоины и починить подъемный механизм. Вот только самому дроиду тоже досталось, судя по диагностике. Самое последнее кресло в левом ряду бота было как дуршлаг. В это место попала ракета. Если бы в нем находился абордажник, он бы не выжил, скорее всего. Заглянул под кресло. Там сияла большая дыра наружу. Ракета попала крайне неудачно. Мало того, что она попала нам в левый борт, она угодила точно в переборку между пассажирским салоном и багажным отделением. А под багажным отделением находился двигательный отсек, и там располагался Искин. Судя по всему, досталось и двигательному отсеку. Немного понаблюдал в пробоину за обстановкой снаружи и решил, что можно выходить. Поднял одну из винтовок, что были сложены вместе с другими вещами. Мила тоже пришла в себя, вооружилась другой винтовкой и держала под прицелом дыру в боте. Ножом подковырнул кнопку аварийного выхода и замкнул контакты. Открылся люк в потолке. Через него никто не попытался проникнуть внутрь. Когда я это сделал, Мила осуждающе посмотрела на меня. Видимо, она ожидала гостей, но гости пока не спешили попасть к нам. Осторожно подошел и посмотрел наружу. Над ботом были видны кроны деревьев. Бла, если и был, то над ними. Решил, что можно выбираться. «Мила, подсади меня». «С ума сошел? Нужно осмотреться. Над нами наверняка Бла. Над нами густой лес. Он ничего не видит». «Откуда ты знаешь? У него наверняка есть датчики движения. Он улетел. Мы уже долго находимся без движения». «Нет, нужно еще подождать. Нужно осмотреться, пока еще кто-нибудь в гости не пожаловал». «Ладно, я сам выберусь». Повесил винтовку на спину. Подпрыгнул и, схватившись за края аварийного выхода, подтянулся и выглянул наружу. Снаружи было все тихо. Тогда я полностью выбрался на крышу и осмотрелся. «Нет, только не это. Что там?» — спросила Мила снизу. «Это какая-то нездоровая тенденция. Что у тебя случилось? В этот раз у нас, а не только у меня». «Да что там? Что? Что? Мы опять в болото угодили. Ненавижу эту черную грязь. Фу, ты напугал. Я думала, что-то серьезное». «Конечно, серьезное. Как мы выбираться будем из этого черного дерьма? Это не проблема. У нас ты есть. Придумаешь что-нибудь. Тебе хорошо говорить. Сейчас она засосет бот. И привет. Как у меня засосал отсек. Какой отсек? Я что-то ничего не понимаю. Самый простой, генераторный. Я разве не рассказывал тебе, как спасся? Нет. Я направил корабль в атмосферу. Он был не предназначен для посадки на планету. Когда оставалось совсем немного до падения, я отстрелил генераторный отсек вместе с собой. Корабль упал в море, а я с отсеком плюхнулся в такое же болото. Там также была одна большая черная жижа. Что дальше произошло? Отсек начал тонуть, а я смог выбраться из него. Потом меня решила сожрать одна большая тварь, и почти сожрала. Надеюсь, что поблизости нет таких. Скафандр мне эта гадина тогда испортила и без бластера оставила. Что там снаружи? Настороженно спросила Мила. Тихо вроде. Опасности рядом не чувствую. Тогда дай руку. Наклонился к люку и протянул ей руку, после чего поднял на крышу. Как только она оказалась на крыше, присела на одно колено и стала осматриваться вокруг через прицел винтовки. Кто-то хорошо вбил в нее такие рефлексы. Сам я перебрался к багажному отделению и ножом подковырнул крышку, прикрывающую пульт аварийного открытия багажного отделения. Пульт не пострадал, и я нажал кнопку аварийного раскрытия багажного отделения. Крышка багажного отделения не успела до конца открыться, как оттуда выскочил абордажный дроид и занял позицию на крыше рядом с Милой. Живых объектов поблизости нет, после небольшой паузы сообщила мне Мила и опустила винтовку. Дроид рядом с ней так и остался в режиме охраны. Надеюсь, они появятся. А чем ты? Очень хочется выяснить, кто и почему нас сбил. Мы не знаем, сколько их будет. Много их не будет, а с небольшим отрядом мы справимся. Откуда ты знаешь? Может, их много будет? Сразу видно, что ты не жила в лесу. Кроме того, откуда здесь взяться большим отрядом? Оттуда здесь тогда оказались БЛА и ракетные комплексы. Это могло остаться со старых времен. Руководство колонии не могло не понимать, что рано или поздно им придется воевать с соседями и готовиться к этому. Вот только я думал, что это все давно уничтожено. Скорее это завезено позже. Зачем и ради чего? Ты же видела, сколько на орбите разного мусора. Пройдут десятилетия, пока планета снова будет пригодна для колонизации. Глава 14. Не знаю, но наверняка здесь есть что-то, ради чего сражались. Если бы это здесь осталось, здесь бы до сих пор шли бои. Значит, нет ничего. Тогда откуда взялись БЛА? Я уже ответил. Скорее всего, остались со старых времен. Думаю, ты не прав. Разберемся. Пока общался с ней, активировал технического дроида. Он следом за абордажным выбрался на крышу из багажного отделения. Внешний осмотр дроида выявил две проблемы. Одним осколком перебило энергетический шлейф одного из манипуляторов, вторым осколком уничтожило камеру наблюдения. К счастью, это была обычная клешня, а не один из его рабочих манипуляторов, и у него была еще одна точно такая же. Камер наблюдения у него было три, так что это тоже не являлось проблемой. Осмотрев его, отправил обратно в багажное отделение вскрывать технический люк в двигательный отсек. Сделал он это без проблем и проник в двигательный отсек. Пока он снимал Искин, сам заглянул в двигательный отсек и осмотрел его левую сторону. В самом верхнем углу красовалось небольшое отверстие. Это же надо, как неудачно попала ракета, повредив сразу три отсека. Левому двигателю хорошо досталось, среднему немного, и только правый двигатель был исправен. Дроид извлек Искин бота и привез ко мне. К моему сожалению, внутри Искина я сразу заметил осколок. У меня была надежда, что перебиты подходящие к нему энергошины или кабель управления, но она не оправдала себя. Искину пришел конец. Дроид пока отправился тестировать двигатели, а я думал, что нам делать. «Что у тебя?» – спросила Мила. Она подошла к краю багажного отсека и смотрела на меня сверху. «Есть две новости, плохая и хорошая. Давай плохую. Искина у нас больше нет. Тогда какая хорошая? Один двигатель исправен. Второй двигатель, думаю, тоже смогу починить. Здесь притяжение небольшое, и нам хватит двух двигателей, чтобы улететь с планеты. Значит, мы сможем покинуть эту планету? Сможем, если найдем подходящий для этого Искин. От БЛА подойдет? Не знаю, нужно смотреть. Бот не опознал марку БЛА. Кроме того, я в них не разбираюсь. Ты не видела, где он упал? Не видела, мне было как-то не до того. Понимаю, я тоже пытался увернуться от ракеты. Лучше бы я этого не делал. Супер неудачно в нас попали. Не расстраивайся, бывает. Главное, что мы живы и здоровы. Это точно. Может,

которые мне постоянно присылал скафандр. Эти аграфы оказались большими перестраховщиками. Скафандр постоянно меня о чем-то предупреждал, а я эти предупреждения просто игнорировал, мне было не до них. Теперь я решил их просмотреть. Большинство предупреждений было связано с работой скафандра и его настройками. Я подошел к кроне сломанного дерева и стал его осматривать, одновременно удаляя ненужные сообщения. Мне было нужно подобраться к стволу, но ветки не давали это сделать, и я решил зайти с другой стороны. Сделал десяток шагов, когда почти лоб в лоб столкнулся с каким-то животным. Судя по всему, оно кого-то поджидало, используя сломанное дерево как место для засады. Внешне оно сильно напоминало носорога, за исключением того, что у него на морде не было рогов. Два маленьких красных глаза по бокам смотрели на меня как-то злобно. Нас разделало чуть больше десятка метров. «Кар», — неожиданно сказала это существо, при этом открыв пасть и продемонстрировав два ряда острых зубов. «Извини, я не хотел тебя обидеть», — примирительно сказал ему, пытаясь использовать пси. Существо не отвечало. «За него это сделал скафандр, атракцилон, семейство пернатых», — сообщил скафандр. «Уровень опасности средний», — добавил после небольшой паузы. «Так ты, птица, вот это сюрприз. Мы что, в твое гнездо повредили, когда свалились на планету? Ты извини, мы это не специально. Если ты не против, я, пожалуй, пойду», и осторожно сделал шаг назад. «Кар», — сказала существо и распушило сзади хвост, похожий на павлиний. «Внимание! Высокая опасность нападения», — сообщил скафандр. «Ворона, брысь», — сказал ей, используя пси. Ворона никак на это не прореагировала. Видимо, она была сильно обижена на меня. Ломая ветки и подминая их под себя, она устремилась ко мне. Похоже, зря я ей сказал «брысь». А с другой стороны, что я должен был сказать? «Спой, птичка, не стыдись», — выдернул клинок из ножен и ожидал ее. Скафандр еще раньше подсветил его слабые места, но я не хотел шума и не стал стрелять из винтовки. В последний момент она прыгнула на меня, просто отпрыгнул в сторону, но мой клинок ее достал вместе сочленения головы и туловища. В ответ она попыталась достать меня лапой, и ей тоже удалось это сделать. В результате я полетел совсем не туда, куда планировал. Когда поднялся, увидел, что эта ворона зарылась мордой в землю, но лапы еще гребли. Подскочил и одним ударом в шею покончил с ней. Скафандр правильно написал, что это самое уязвимое место у нее. В месте, где мне досталось лапой, повреждений у скафандра не оказалось. «Алекс, ты там уснул, что ли, вместе со своими колышками? Уже возвращаюсь». Взял ее за заднюю лапу и потащил к боту. «Ты это чего?» — спросила она удивленно, когда я притащил эту птицу к боту. «Что, не видишь, муж с охоты вернулся с добычей. Вот только это она решила на меня поохотиться. Жена, разделывай добычу. Оно съедобно?» «Да». Скафандр написал, что мясо съедобно. Откуда он это может знать? Я перед вылетом со станции скачал из сети все данные, что были по флоре и фауне планеты. Скинь их мне, держи. Что это за животное? Это не животное, а птица. Похоже, это местная куропатка. Какая-то она слишком большая для птицы. Сам охренел, когда она на меня напала. Она, похоже, разумных видела раньше. Почему? Долго думала, нападать или нет. Как она называется? Не могу найти. Атракцилон. Вот теперь нашла. Кто здесь только не водится. Ты его разделывай, а я пойду за колышками. Это почему я его должна разделывать? Ты убил, ты и разделывай. Знаешь, на планете, где я был раньше, женщины тебя бы побили за такие слова. Это почему? Там мужчинам запрещено это делать. В противном случае жена считается никудышной. Они дикари, так что это неудивительно. Кто из нас купил приспособление для консервации мяса? Я. Значит, тебе разделывать и консервировать. Все по-честному. Пошел я за колышками. Стой, я с тобой. Вдруг там еще такие есть. Решила поохотиться, нам мясо пригодится. Томми, за мной. Она пошла в сторону сломанного дерева. За ней следом потопал абордажный дроид. Спрашивается, зачем нам столько мяса? Вместе с дроидом она обошла упавшее дерево. Никого не нашла, и они ушли к другому упавшему дереву. Сам я подошел и срубил несколько небольших веток. Они идеально подходили для изготовления колышков. Когда Мила вернулась, я уже вскрыл бот и выдвинул шасси. Бот теперь не лежал на земле, как раньше, а стоял на четырех опорах. Дроид заколачивал очередной колышек около опоры. «Колотите здесь, всю дичь распугали, недовольно высказала она. «Да это твой дроид всех распугал. Он топает так, что все местные звери разбегаются. Нет здесь никого. Одна дурная птица была, и та тебе досталась. Ты начинай ее разделывать. Они на запах крови быстро подтянутся. Думаешь, посмотри на зубы. Она точно не вегетарианка. Томми, наверх, охраняй». Она скрылась в боте, а дроид забрался на крышу бота. Пока технический дроид заканчивал вбивать колышки, я перебрался к левому борту бота и осмотрел повреждения. Дыра была большой, через нее можно было голову засунуть внутрь. Края рваные, краска вокруг дыры обгорела. Через дыру хорошо просматривалось, как Мила роется в вещах. Дыру нужно срочно заваривать. Когда дроид закончил с колышками, я отправил его в багажное отделение забрать крышку технического люка. Она должна была стать временной заплаткой на борту. Когда он ее притащил, отрезал от нее нужный кусок и стал заваривать дыру. Мила находилась около трофея и несколько раз смотрела в мою сторону, пока я этим занимался. Сам подошел к ней. Она так и стояла с ножом около аттракциона и глядела на него. «Что стоишь?» В инструкции к прибору написано, что добычу нужно разделать, а я никогда ее не разделывала. «Это несложно. Нам шкура нужна?» «Не знаю. Сама решай». Оттащил эту птицу на край ямы. Достал клинок и сделал надрезы на лапах и на брюхе. После чего показал ей, как снимать шкуру. «Дальше сама. У тебя хорошо получается. Ты не видела, как быстро это делали женщины на той планете. Буквально несколько минут, и добыча разделана. Только ножи мелькают. Представляю. Все остатки брось в грязь, чтобы не воняло и не привлекло кого, не будь крупнее. Думаешь, здесь есть такие? У тебя есть список всего, что здесь обитает. Сама посмотри, пока разделываешь. Меня дроид зовет на помощь. Один клинок оставь. Мне понадобится. Держи». Мне пришлось подкорректировать работу дроида. Когда закончил с этим, полюбовался успехами Милы. Она уже развесила большие куски на веревке и ходила вокруг них, опустив забрало скафандра. Из прибора, который находился у нее в руках, шел то ли дым, то ли пар. Она этим дымом или паром обрабатывала каждый кусок мяса.